Новая Англия. Хотя не имеет смысла, деревья еще растут. Их можно увидеть в окне, но лучше издалеко. И воздух почти скандал, ибо так раздут, что нетрудно принять Боинг за мотылька. Мы только живем не там, где родились, а так все остальное на месте и лишено судьбы. И если свести с ума требуется пустяк, то начеку ольха, вязы или дубы. Чем мускулистее корни, тем осенью больше бздо, если ты просто лист. Если ты, впрочем, он, можно пылать и ночью, включив гнездо, чтоб, не будя, пересчитать ворон. Когда-нибудь всем, что видишь, растопят печь, сделают карандаш или, Бог даст, кровать. Ну, землю, в которую тоже придется лечь, тем более одному, можно не целовать. 1993 год.